Признаюсь честно, бегать по лесу мне уже надоело. Хуже бега по лесу может быть только бег по лесу на лыжах. Это, конечно, утешало, но весьма слабо. Не мальчик я, чтобы метаться по гнилым корягам ошпаренной блохой, в надетой селенитовой саре с абляционной подложкой и цурюпой за плечами. О температуре воздуха, что-то около 28 градусов, и увеличенной силе тяжести и говорить особенно не хочется, поскольку даже и без этих нюансов беготня являлась удовольствием ниже среднего. Короче, подходил момент, когда вопрос следовало поставить ребром и ребром же его решить. Я не стал затягивать решение. Увидав громадное дерево, росшее на пологом склоне и словно приподнятое над грунтом мощными корнями, я понял, что лучшего укрытия мне не отыскать. Под мощными кривыми корнями имелось довольно пустого пространства, чтобы там мог разместиться человек моего сложения, и потому я моментально притормозил. Сбросив цурюпу с плеч, я отважно бросился под дерево, вспугнул какое-то страусоподобное существо, облюбовавшее это место до меня, и успешно протиснулся между корнями. Расчет мой вполне оправдался, я очутился в своеобразном шатре, окруженный с трех сторон мощными разветвленными корнями, а с четвертой – склоном. Пождав ноги, дабы представлять из себя цель наименьших размеров, я прикрылся ранцевым двигателем точно щитом, и сразу почувствовал себя намного увереннее. Пусть попробуют гамарджопы меня отсюда выковырить. Вот тут-то я и преподнесу им образцово-показательный выездной урок по огневой подготовке со стрельбой по живым мишеням в упор. Взяв обе чекумаши в руки, приготовился к появлению обезьянок. Те не заставили себя долго ждать. Гукая и похрустывая ветками, они подбежали с той стороны, откуда двигался я сам, не иначе как шли по следу, точно собаки. Промчавшись мимо, они внезапно остановились, растерянно покрутили головами, припали носами к грунту, явно потеряв след. Секунду-другую они принюхивались, опустив рыло к почве, затем развернулись в мою сторону, и тут-то я сделал пых, пых, с обеих рук. Две волосатые твари, самые здоровые, которые, собственно, и вынюхивали меня, завалились ничком, даже не разогнув спин. Полагаю, они отправились в небесный обезьянник, даже не осознав того, кто, как и за что именно их убил. Твари поменьше в количестве четырех штук бросились в разные стороны. Их яростный рев возвестил о том, что они прекрасно осознали ужас произошедшего. Впрочем, скоро одна из тварей приблизилась к поверженным гигантам и осторожно толкнула каждый из трупов, словно побуждая подняться. Поскольку никаких движений подстреленных гамарджопов за этим не последовало, любопытная особь сделала попытку заглянуть в лица повалившихся ничком жертв моей прицельной стрельбы. От голов обеих клешнеруких обезьян осталось совсем немного, принимая во внимание, что их поразили иридиевые пули чекумаши на скорости 9 км в секунду. Увидев мозги и кровь, молодой обезьян дико и горестно взвыл, из чего я заключил, что подобное зрелище ему хорошо знакомо. Задрав голову вверх, любопытный гамарджоп представил из себя прекрасную мишень, и я не смог проигнорировать столь удобный повод снова применить оружие. Выпустив пулю ему в шею, я не только оборвал гнусный вой на самой высокой ноте, но и довел общее число уничтоженных тварей до 5 штук, если считать тех двух, что я столь удачно завалил во рве. Падение третьего гамарджа убедило, наконец, его собратьев в том, что именно мои выстрелы вызывают падеж обезьяньего племени. По стволу дерева, под корнями которого я столь комфортно расположился, последовали мощные удары уж не знаю даже чего, то ли палки, то ли лап. В любом случае попытка завалить древесного великана оказалась безуспешна, так что я лишь посмеялся предприимчивости гамарджопов. Твари, сообразив, что свалить дерево не получится, прибегли к другой тактике. Самый находчивый обезьян предпринял попытку ударить меня клешней через щель между корнями. Сноровисто засунув свой отросток под дерево, он щелкнул клешней перед самым моим носом, благодаря чему я получил возможность вблизи рассмотреть это необычное творение природы. Мощная конструкция, своей фактурой похожая на хитиновый панцирь жука-коробочника, имела с внутренних сторон обеих половинок мелкие и, видимо, очень острые зубцы, благодаря которым сильно смахивало на хорошо заточенную пилу. Я успешно уклонился от клешни, столь хамски вторгшейся в мое жизненное пространство, и не отказал себе в удовольствии выстрелить в нее из чекумаши. Пуля расколола одну из половинок у основания, сделав клешню функционально непригодной. Тварь, засунувшая свой отросток под дерево, заверещала на своем поганом языке и кувыркнулась мимо меня по склону. Разумеется, я тут же дважды выстрелил в подраненного гоморждопа и оба раза не промахнулся. Где-то совсем рядом загремели мощные очереди легких лазерных пулеметов. Их узнаваемый рокот, а также специфическая вонь поджаренной лазером плоти убедили меня в том, что мизансцена обогатилась выходом новых персонажей, героического тюремного спецназа цивилизаторов. Пацаны в тяжелых роботизированных доспехах подтянулись к месту славной битвы с гоморджопами не иначе, как с целью познакомиться со мною поближе. Вот ведь незадача. Я сидел под корнями дерева, не решаясь покинуть это достаточно удобное место. Противник находился выше по склону и видеть меня не мог. Более того, меня не могли засечь и его многочисленные датчики селекции цели. Акустический, инфракрасный, вибрационный. Мне следовало только спокойно оставаться там, где я находился, и надеяться на то, что мне удастся не привлечь к себе внимание. Визг, писк и рев гоморджопов резко оборвался, из чего я заключил, что люди в роботизированных доспехах успешно покрошили в часомойку всю обезьянью свору. Раздался хорошо знакомый звук сервоприводов и легкое сотрясение почвы предупредило меня о приближении человека в тяжелых доспехах. Через пару секунд в поле моего зрения возникла высокая кряжестая фигура в черненой броне. Две пары манипуляторов, широко разведенные в стороны наподобие лап тарантула, рыскали стволами направо-налево. Человек, сидевший внутри доспехов, не видел меня, хотя, видимо, догадывался о моем присутствии. Сделав пару больших шагов вниз по склону, он замер на какое-то время, затем вновь подвинулся вниз и, наконец, остановился, рассматривая убитых мною гоморджопов. Не имело смысла выжидать далее. Через несколько секунд спецназовец непременно обнаружил бы мое присутствие под корнями дерева. Поэтому я поднял руки и энергично выпустил две пары пуль туда, где у моего преследователя должны были находиться поясница и голова. У Чикумаши большая сила отдачи, для ее компенсации используется принцип двойного выката откатных частей свободно плавающего криогенного затвора, поэтому в принципе этот пистолет предназначен для ведения огня одиночными выстрелами. Хотя, конечно, стрельбу можно вести и парами выстрелов, прицельность попадания второй пули в таком случае много ниже, чем первой. Тем не менее, все четыре моих выстрела не пропали зря. Бронированное чудовище С шумом уронило вдоль торса манипулятора и резко качнулось, хотя, впрочем, не упало. Роботизированный доспех имел автономную систему стабилизации, а потому мог поддерживать себя в вертикальном и равновесном состоянии даже без управления оператором. Я аккуратно высунулся из своего убежища и огляделся. Вроде бы никакой активности вокруг не наблюдалось. Схватив Цурюпу под мышку, перебежал вниз по склону. Неужели благополучно оторвался? Слева донеслись звуки стрельбы, не иначе как еще один добрый молодец в тяжелых доспехах прокладывал себе путь через чащу. С присущей мне смекалкой я метнулся направо. Ну их нафиг, героев космоса, в броне и с автоматическим оружием, нехай себе живут. Пробежал я совсем немного. Поскользнувшись на влажном от конденсата ковре опавших листьев, съехал в неглубокий овражек. Полез было наверх, но выбраться так и не смог, поскольку руки и ноги предательски разъезжались в стороны. Видимо, уже начала сказываться усталость от всей этой беготни в условиях 1,12 г. Сообразив, что у меня есть Цурюпа, я принялся одевать ранец на плечи. С его помощью выскочить из овражка труда не составило бы, но надеть толком не успел. Грунт затрясся под мощными ударами тяжелых лап, и из-за поворота овражка прямо на меня выскочило буро-черное косматое 4-метровое чудище. Красные, налитые кровью глаза, бессмысленно вытаращились на меня, а громадная блестящая клешня взметнулась вверх. Я принялся стрелять из обеих чекумаш. Убил этого гоморджопа, и следующего за ним, но тут кончились патроны. В общем-то, их всего 10 в обойме. Поэтому когда через тела двух поверженных приматов на меня полез третий, стрелять мне уже оказалось нечем. Развернув реактивный заплечный двигатель соплами от себя, я дернул обе управляющие ручки. Температура газовой смеси на срезе сопла Цурюпы 1400 градусов по Кельвину. Даже на расстоянии 3-4 метров поток отработанных газов запросто вскипятит кофейник, сварит вкрутую яйца и подожжет клок шерсти. Клок шерсти передо мною имел рост более 3 метров и весил, полагаю, не менее 2 тонн. Загорелся он моментально, весело затрещал, Едко завонял, громко заревел и в ужасе рванул прочь из оврага. Здорово, гамарджапов здесь больше не было. Вот только цурюпа очень сильно ударила меня в грудь в момент включения. Я минуту, а может, больше, пролежал на дне оврага, приходя в себя и боясь пошевелиться. Лежал бы я так, возможно, и дольше, но на краю оврага вдруг появилась фигура в роботизированном доспехе, навела на меня пару пугающих стволов и пролаяла из скрытого динамика. «Да you speak English?» Похоже, эта скотская харя демонстрировала элементы галантности и интересовалась, говорю ли я по-английски. Нашел о чем спрашивать в такое-то время и в таком месте. «Сосо», честно признался я и попытался пошутить. «Один м глад то си ее, мини ирон братхир, йоу цан тоша от довнме», я спросил, может ли спецназовец пристрелить меня, ибо именно этого я сейчас и желал. Но человек в роботизированном доспехе ничего не ответил, и тогда я навел на него обе чекумаши, делая вид, будто намереваюсь выстрелить. Однако, мой противник оказался парнем не промах. Голос в динамике хихикнул и на скверном русском языке проговорил: «У тебя кончились патроны, идиот. Встать, иди ко мне». Что мне было делать? Не подчиниться? Тогда бы он выстрелил мне в коленку или даже в обе и все равно бы взял меня в плен. Отбросив цурюпу, я с трудом встал на ноги. Грудь очень болела, я всерьез забеспокоился. Уж не хрустнули ли часом где-нибудь ребра, но ни одного шага сделать не успел. Передо мной беззвучно возник непроглядно черный круг и из него шагнул хорошо знакомый худощавый альбинос Ксанф. Створ открывшегося темпорального демодулятора чернел какой-то невероятной чернотой. Исчезли все звуки, остановились все движения. Мир вокруг точно оцепенел. Раньше я этого как-то не замечал, а теперь вот заметил. Лицо альбиноса казалось безмятежным, хотя, возможно, такое впечатление являлось лишь следствием общей невыразительности черт, присущей блондинам. Секунду или две он немо таращился на меня, точно не узнавая, затем быстро оглянулся, задержал взгляд на спецназовца в роботизированных доспехах, на телах застреленных мною гамарджапов. Кривая недобрая улыбка поползла по его губам. «В прошлый раз ты потерял патроны под лестницей», не без сарказма в голосе проговорил Ксанф. «Теперь они у тебя просто закончились. Ты понимаешь, что жизнь твоя, тупая и никчемная, закончится сейчас очень быстро и напрасно, если я не вытащу тебя отсюда. Ты думаешь, что я, типа, санитар вселенной или вроде айболит какой-то, раз скачу по миллионам парсек и тысячелетиям, спасая твою задницу? Именно задницу, поскольку душу твою не спасет уже никто и ничто, а я тебя об этом одолжении не просил. Чего ты сюда притащился, коли жизнь моя такая тупая и никчемная?» Огрызнулся я. В другой бы ситуации я, быть может, и не обратил внимания на личный выпад, но в тот момент у меня слишком сильно болела грудь и потому я был зол не на шутку. «Ты чем, вообще занят, придурок?» – закричал Ксанф. «Почему ты находишься здесь, на Данниморе? Какой леший принес тебя сюда? А, ты отдаешь себе отчет в том, что ты занят совершенно бесцельным и бесполезным делом. Почему это бесцельным? Ты меня об этом спрашиваешь? Это ты ставишь перед собою самые безумные задачи и ретиво начинаешь их исполнять. Кто тебе сказал, что ты должен был притащиться на Данниморе? Я никого не спрашивал. Я сам себе голова, оно и видно. И скоро твоя безумная голова окажется с дырой размером в кулак. Раньше я думал, у тебя контузия в полбашки. Теперь, вижу, нет, по самые колени. Не знаю, что еще собирался сказать мне Ксанф и вообще каковую цель преследовал он своим появлением здесь. Выяснить это мне не удалось, потому что я совершенно спонтанно сделал то, чего делать, вроде бы, вовсе и не думал, с подшагом ударил альбиноса левым кулаком по печени, подсек ногой и бросил на траву, а затем шагнул в черный зев темпорального демодулятора. Хорошо падать лицом в подушку, в сугроб тоже неплохо, может и прохладно, зато весело. Гораздо хуже со всего размаху приложиться собственным таблом к столу или камню. В последнем случае возможны совсем не лирические последствия. Примерно так успел подумать я, приходя в себя от энергичного удара лицом о решетку. Решетка располагалась горизонтально, из чего можно было заключить, что и сам я лежал, хотя чувства падения не испытывал. Вцепившись пальцами в решетку, я дернул ее пару раз, не знаю даже и для чего. Упершись руками в пол, попытался приподняться. Получилось. Сев, я с некоторым удивлением обнаружил, что нахожусь в просторном круглом зале, отгороженный от окружающей обстановки стеклянной стеной, а через стекло на меня немо взирали лица пяти человек, двух мужчин и трех женщин. Люди не выглядели агрессивно, что само по себе уже было очень хорошо. Никаких там тяжелых доспехов, длинноствольных ривидерчи, мача и прочих аксессуаров высокотехнологичной цивилизации. Все в длинных белых одеждах, чем-то неуловимо похожие на ксенфа, такие же субтильные и тонкокосные. В другой ситуации они могли бы показаться милыми людьми, но только не мне и не сейчас. Что ли, здравствуйте. Я помахал рукой. Ответа не последовало. Впрочем, альбиносы принялись оживленно что-то обсуждать, только я не мог слышать их голоса из-за стеклянной стены. Первое правило проведения конфликтных переговоров гласит: оружие всегда должно быть заряженным. Если у вас кончились патроны, зарядите оружие при первом же удобном случае. Пользуясь появившейся возможностью, я извлек запасные обоймы, перезарядил пистолеты и без лишних затей выстрелил в стекло напротив. Разумеется, повыше голов, поскольку убивать я никого не хотел. Хватит на сегодня убийств. Стекло рассыпалось прозрачным веселым дождем, перепуганные люди в белом повалились на пол. Не совсем, стало быть, дураки, уважают казаков с оружием. Это мне понравилось. Я прошел в ту часть помещения, где находились люди в белом. Такому проницательному атаману, как я, не составило большого труда догадаться, куда же это он попал. Помещение явно являлось постом управления, хотя и довольно нетрадиционной архитектуры. Затрудняюсь сказать, чем этот пост мог управлять. Рабочие места персонала находились в больших подвижных креслах без опор, явно на магнитных подушках. Во всяком случае, они висели в воздухе, не касаясь пола. В подлокотниках кресел находились голографические проекторы, дававшие трехмерные изображения на экраны, расположенные прямо перед креслами, причем экраны эти оказались довольно необычными. Я провел рукою по одному из них, и он расступился перед нею, а затем сомкнулся, пропустив плоть. Непонятно было, благодаря какому физическому принципу удалось реализовать такой необычный эффект. Во всяком случае, никаких пленок или поверхностей, на которые можно было бы проецировать изображение, рука не ощущала. Выглядело это довольно забавно, и при взгляде на необычный экран сразу приходило на ум ртуть. Если кому-то приходилось опускать палец в стакан с ртутью, тот поймет мою аналогию. Впрочем, к тому моменту, когда я приблизился к креслам, экраны перед ними погасли, сделавшись темно-серыми. Понятно, почему это случилось. Хозяева кресел находились на полу, а для авторизации необходимо было, чтобы пользователи находились в креслах. Я поднял за шкирятник одного из белокожих мужчин и, удерживая на весу, приблизил к его лицу ствол чекумаши. «По-русски понимаешь?» На всякий случай вежливо поинтересовался я. «Понимаю», — слабым голосом ответил мужчина. «Что это такое знаешь?» Я покачал пистолетом. «Знаю», — севшим голосом пробормотал человек и откашлялся. «Садись в свое кресло, включай экран», — приказал я. «Я не стану этого делать, можете меня убить», — просто проговорил мой вынужденный собеседник. «Ты изучал теорию интенсивного допроса?» «Нет, я вижу, что нет, иначе бы так не ответил. Зато изучал я». Бросив болтуна на пол, я схватил его за запястье левой руки, мгновенным рывком подогнул кисть и с силой воткнул его локоть в пол. Под воздействием веса моего тела сила удара получилась вполне достаточной для того, чтобы сломать пясные кости несговорчивого собеседника у самого основания. Быстро, просто и эффективно. Альбинос взвыл, а его сотоварищи испуганно воззрились на нас. Они явно не поняли смысл происшедшего. Стало быть, они вообще ничего не понимали в допросах. Что ж, тем хуже для них. «Хватит орать», — строго сказал я, опять приподнимая мужчину за шиворот. «Как тебя зовут?» «Картобрильян». «Ужас, что за имя? Но надо запомнить. Где-нибудь процитирую. Я стану называть тебя просто Карл», — резюмировал я. «Итак, Карл, я знаю, почему ты не боишься смерти. Ты считаешь, что хозяин времени, кто бы он ни был, непременно оживит тебя, восстановит события за минуту до убийства и каким-то образом изменит их последующее течение. Да, почему молчишь? Если будешь молчать, я пальцем разорву тебе левую щеку до уха, а затем правую». «Да», — с готовностью кивнул Картобрильян. «Именно поэтому я не боюсь того, что вы меня убьете. Прекрасно, я рад, что ты все еще адекватен. Однако этот самый хозяин времени не может отменить страданий, переживаемых тобою сейчас. Правильно, правильно. А что это означает? Что он не всемогущ? Верно, это означает совсем другое. Сейчас реализуется тот вариант настоящего, в котором ты меня не убиваешь. А если бы ты меня убил, то тогда я остался бы жить в том варианте, в котором, мой собеседник запнулся, в котором проведена редакция прошлого из будущего, ага, только и сказал я. Признаюсь, лишь много позже я понял всю ценность услышанного, в ту же минуту я просто растерялся, поскольку Карл сказал совсем не то, что я рассчитывал от него услышать. Однако, кому как не мне, отличнику боевой, подрывной и специальной подготовки не знать, как надлежит допрашивать пленных. Прежде всего, это контроль ситуации, и не позволять отвлекать себя сопутствующими разговорами. Быстро в кресло. Повторил я приказ, отданный прежде, активировать экран. На этот раз Картобрильян спорить не стал. Живо поднявшись, он сел в одно из кресел, положил правую руку на подлокотник. Через секунду серая пленка перед ним осветилась нежным голубым светом и появилась картинка. Очень интересная, я бы даже сказал, занимательная. Вот только совсем мне непонятная. Изображала она алую сферу, которая равномерно и неспешно поворачивалась вокруг вертикальной оси. Картинка была трехмерной, в ней чувствовалась перспектива, протяженность вглубь объекта, подобная той, которая возникает, когда смотришь сверху в ведро или кастрюлю. Всю поверхность поворачивавшейся сферы хаотично покрывали разноцветные точки, белые, синие, черные, и никакой системы в их расположении не существовало. Несколько секунд я рассматривал странное зрелище. Что это за хрень? Голос мой, должно быть, прозвучал зло, потому что Карл вздрогнул и поспешил объяснить. Контекстная сфера с совокупностью реализаций, и угодливо посмотрел мне в глаза. Если бы он улыбнулся, я бы шваркнул ему кулаком в пятак, но собеседник, видимо, и не думал шутить. Стало быть, после перелома руки все про меня понял правильно. Я коснулся пальцем экрана, и алая сфера моментально застыла. Под пальцем моим показалась черная точка, рядом с которой тут же появилось всплывающее меню. Очень хорошо, хотя, по-прежнему совершенно непонятно. В окошке оказался набор греческих символов и арабских цифр. Никаких ассоциаций увиденное не вызывало, потому я с присущим мне лаконизмом спросил, что это? Это произвольная реализация с набором характеристик, описывающих ее. Энда, а что обозначает, скажем, величина тау? Это градиент темпорной напряженности, ГМ. Я чувствовал, что непонимание только усиливается. А ты-то? Скалярная разность потенциалов. Угу, я задумался, но ненадолго, поскольку долго думать никогда не умел. А вообще это что такое? Из какого раздела науки? Карл вжался в кресло. По-моему, он ждал, что сейчас я начну рвать его в клочья. Это не раздел науки. Это программа расчета темпорных координат для транспликации. Говори по-русски. Я пытаюсь. Я и говорю. С этого места мы, то есть я, осуществляю расчет координат критичных точек, то есть точек, грозящих проколом контекстной сферы и ее последующим схлопыванием. Если происходит прокол и схлопывание, то версия событий становится принципиально нереализуемой, и подобный сценарий развития надо выявлять заранее посредством проверки набором критериев истинности. Данная программа производит постоянное сравнение текущих параметров с критериями истинности и предупреждает о том, в какой точке пространства и в какой момент времени может произойти реализация события, грозящая проколом. Ни хрена себе, только и нашел, что сказать я. Ни одной мысли в голове услышанное не рождало, даже ни одного умного вопроса не появилось. Я хаотично провел пальцем по экрану, тут же под ним вспыхнули десятки разноцветных точек, а вместе с ними и десятки окошек. ГММ, видимо, сфера целиком состояла из бесчисленного числа таких вот точек. Мысли мои ворочались медленно, словно нехотя, но после некоторых раздумий мне все же показалось, что я ухватил в услышанном некое содержательное зерно. Правда, сформулировать его толком я бы не смог, а уж тем более повторить. Надо было услышанное как-то утрясти в голове, уложить, а еще лучше, законспектировать и перечитать перед сном. А это красное и круглое, что такое? Поинтересовался я, ткнув пальцем в круг. Типа, планета? Картобрильян посмотрел на меня не то чтобы с непониманием, а прямо-таки с непередаваемым ужасом. Примерно так люди далекого прошлого могли бы посмотреть на ожившего голема или Кинг-Конга. Это не планета, простонал мой собеседник. Это наш мир, Вселенная, вернее, ее образное представление в виде контекстной сферы. Хорошо, спрошу иначе. А что такое вообще контекстная сфера? Набор соответствий каждой точки пространства пространственных и временных состояний, допустимых в ней. Я поглядел на людей, лежавших передо мной на полу. Они вызывали жалость. Наверное, Им всем делалось нехорошо в моем присутствии. Может, я пах как-то не так, или пистолет их пугал. Впрочем, негативные эмоции я бы не побоялся назвать обоюдными. Я не успел задать новый вопрос. Неожиданно из динамиков, скрытых, должно быть за стенами, донесся зычный голос. «Пафнутий, ты что тут творишь? Провожу с вашим работником ускоренный тренинг по воспитанию трудолюбивого травоядного человека», — бодро ответил я. «Отойди от него, иначе я тебя уничтожу, на корню, и следующую 1000 лет ты проведешь, подвешенный в пустоте, без возможности двигаться, общаться, видеть и слышать. Ты способен прожить 1000 лет, замурованным в пустоте». Признаюсь, после этих слов я засмеялся, но вот Карл, сжавшись в своем кресле, негромко пробормотал: «Зря вы смеетесь, Пафнутий, Асклепий будет пострашнее вашего ада, и 1000 лет в этом месте растерзают вашу душу, уж не сомневайтесь». Что-то меня смущало в происходившем, наверное то, что я не все понимал. «Эй, кто бы ни был, голос за кадром, я хотел бы знать, где я нахожусь, я могу тебе показать». Сводчатый потолок вдруг подвинулся. Подняв голову, я увидел, как лепестки разъехались и спрятались в стене. Что бы там ни было, за толстым выпуклым стеклом, накрывавшим зал, словно линза, оно было черным. Если я скажу, что мы все помещались под черным тазом, то это сравнение, несмотря на всю свою непоэтичность, окажется весьма точным. Несколько секунд все присутствовавшие смотрели в эту черноту. Ничего не происходило, но затем у края прозрачной крыши появился острый нос, принадлежавший, без сомнения, огромному астроинженерному сооружению. Нос этот плавно и беззвучно двигался, постепенно заполняя собою все черное пространство над головой, пока наконец мне не стало ясно, что это фрагмент громадного звездолета, имевшего настолько большие размеры, что он не вмещался целиком в проем светового люка, самого по себе весьма немаленького. Величественно и в полной тишине он проплывал над моей головой. Расстояние до этого межзвездного корабля едва ли превышало 200 метров. Я мог хорошо видеть инженерные отметки на его корпусе, обведенные красной краской створки дверей и громадных аппарелей, всполохи оранжевых габаритных огней на длинных и легких выносных мачтах. Космический корабль – это всегда величественное зрелище, но большой космический корабль просто подавляет своими габаритами. Я восхищенно следил за изящным красавцем, потрясенно размышляя над двумя особенностями представшей картины. Во-первых, мне совершенно был незнаком тип проплывавшего перед глазами космического корабля, что само по себе казалось довольно странным, а во-вторых, на звездном небе не горело ни одной звезды. Такого вообще не могло быть. Где же мы находимся? В пещере? Под водой? А может, мне показывают картинку, отредактированную компьютером, с которой предусмотрительно убраны все астрономические ориентиры, способные помочь мне в определении места своего положения? «Ну что, Пафнутий Чемодуров, ты многое понял из того, что увидел?» В голосе невидимого собеседника послышалась ирония. «Сейчас я отправлю тебя в отсек депортации и вышлю вон. И если еще хоть раз ты позволишь себе поднять руку на моего человека, я уничтожу тебя, я...» Голос запнулся. «Я заставлю тебя раскаяться в содеянном». Внезапно все вокруг исчезло, и кресло с объемными экранами, и люди-альбиносы, и само помещение с прозрачным куполом. Я вдруг очутился совсем в другом месте, большом и совершенно пустом помещении, эдаком кубе со сторонами 5-6 метров. Я растерянно оглянулся. Никогда еще с подобным способом перемещения мне сталкиваться не доводилось. «Интересные у вас тут лифты», только и нашелся я, что сказать, а голос неожиданно засмеялся. Признаюсь, меня порадовала эта естественная человеческая реакция, по крайней мере теперь я мог быть уверен, что поддерживаю разговор не с машиной. «Ну ты, Пафнутий, даешь, ты никак решил, что и вправду куда-то переместился, ха-ха-ха, а мой голос, по-твоему, доносится через динамик, ха-ха». Невидимый собеседник внезапно оборвал смех и помолчал, дожидаясь моей реакции, но поскольку я тоже молчал, наконец, добавил: «Мой голос звучит в твоей голове, а вот этому я уже не поверю». Возмутился я: «Когда ты грозил мне Асклепием, твой голос слышал Картобрильян». «Он точно его слышал, потому что вмешался в наш разговор и подтвердил сказанное тобою. Конечно, он все слышал, и все остальные тоже слышали, потому что мой голос звучит и у них в головах тоже. Чтобы убедиться в этом, Можешь попробовать ответить мне мысленно. Я мысленно и ответил. Будь так добр и сказочно любезен. Вали отсюда. На что мой невидимый тут же отозвался. Не хами. Не то ты сам свалишь туда, куда совсем не рассчитываешь попасть. Ладно, ладно, мне уже страшно, огрызнулся я. Признаюсь, фокус с чтением мыслей несколько сбил меня с толку. Ты, кто вообще такой, друг сердешный? Я, бог этого места. А, понятно, я тут недавно побывал в дурдоме по случаю. Правда, случилось это в 20 веке. Ну да ты, местный бог, наверное, это знаешь. Так вот, в тамошней дурке я видел сразу нескольких богов. Один называл себя оживающим Озирисом, симпатичный такой дядька, кстати, египтолог по образованию. В туалете мочился на пол и струей, пардон, мочи, рисовал знаки демотического письма. Это не шутка, чистая правда. А другой бог, заткнись, придурок, в моей власти, управление законами этого места. Впрочем, принимая во внимание скудость твоего воображения, ты, наверняка, пожелаешь это проверить. Да, было бы неплохо отменить навскидку пару законов. Едва я произнес эту фразу, как ощутил легкий, но явственный толчок крови в голове, верный признак невесомости. Я поднял руку перед собой и не почувствовал веса чекумаши, пристегнутой к предплечью. Здорово. Еще секунду назад притяжение существовало, теперь исчезло. Трюк интересный, хотя, в принципе, объяснимый. Отлично, фокус допускается к демонстрации в местах массового скопления людей, прокомментировал я случившееся. Вот что, умник, выстрели-ка из своей чекумаши в мишень, что находится позади тебя, приказал мне голос. Я был готов поклясться, что позади меня не было никакой мишени, но, повернувшись, обнаружил обычную ростовую мишень человека. Отдал мысленный приказ, доводчик бросил мне в правую ладонь пистолет, я вскинул руку и нажал на курок. Выстрела не последовало. Я отдал мысленный приказ левому пистолету, он упал мне в ладонь, я вскинул левую руку и нажал на курок. Опять ничего, чертовщина. Я ведь стрелял из чекумаши в стеклянную стену, и все прекрасно работало. И потом, не могут же два пистолета выйти из строя одновременно. Признаюсь, тут мне действительно сделалось не по себе. Похоже, в инверторах обоих пистолетов не возбуждаются электромагнитные обмотки, с едким сарказмом проговорил голос. Некоторые проблемы с релевантностью закона Фарадея в этом месте и времени, не находишь, умник, но ты не волнуйся, на Данниморе все у тебя получится нормально. Ага, на Данниморе, говоришь, стало быть, ты меня туда вернешь, верну, тебе от этого не отвертеться. Только никогда больше не смей прыгать в транстемпорный переход. Без особого на то разрешения. Понял. Я, может, и похож на идиота, но на самом деле я просто кретин. Так что сказанное понимаю с 23-го раза запросто. Молодец, значит, ты не совсем потерян для будущего счастья. Тогда выскажу более сложную мысль. Скажи мне, Пафнутий, в чем проблема твоих отношений с Натальей? С Натальей Тихомировой, что ли? Что ли, да, никаких проблем нет. А в чем же дело? Ты про что? А ты не понимаешь, ты все-таки туповат для своего вполне зрелого, если не сказать, преклонного возраста. Я промолчал, ну, туповат, так что ж, что есть, то есть, хотя, конечно, это с какой кочки на вершину моего интеллекта смотреть. Ты знаешь, что такое стимул? Неожиданно поинтересовался невидимый обладатель басовитого голоса. Мотив, пробуждающий волевой импульс. Предположил я осторожно, это в вашей школе для врожденно убогих казаков учат таким определением, назидательно проговорил мой собеседник. На самом деле стимул, это палка, которую возница втыкает в зад запряженному мулу, дабы заставить оного двигаться. Иначе не получается, это ленивое толстокожее животное равнодушно к пинкам, крикам и ударам хлыста. А палка, засунутая в задницу, весьма действенно формирует у мула мотив, пробуждающий волевой импульс. Не знал. Теперь знай, я хочу спросить, чтобы ты повел себя в отношении Натальи как мужчина, тебе нужен стимул, если проблема только в этом, то я сумею найти для твоего зада большую палку, не надо мне никакого стимула, ну так давай, извините, любезный голос за кадром, но я не уверен, что мы понимаем друг друга, да ты совсем туп, как я погляжу, мозги, видать, окончательно пропил, канализировал, так сказать, из черепа в кишечник по позвоночнику. Я говорю о том, чтобы ты залез на нее и осеменил. Ага, я задумался на секунду. Немножко ветеринарный термин, но общая мысль понятна. Молодчина. Я думал, ты меня сейчас спросишь, что такое осеменил. Ну, нет, нам в школе рассказывали. Аисты, младенцы в капусте, все такое. Немного не так, но по смыслу верно. А вам-то, любезный, что за интерес в том, чтобы я ее того? Это не мой интерес, а твой. Запомни, без этого у тебя не будет будущего, вообще никакого. Не понял, а тебе и не надо понимать. Умом ты не вышел, Пафнутий Чемодуров, до понимания таких категорий. Бегай лучше по прериям, стреляй по всему живому, бери заложников, можешь, кстати, их не освобождать, но вот понимать законы жизни не пытайся, не твое это, каждому, свой удел. Еще умный вопрос можно? Нет, вали на Даннемару, прорычал мой собеседник. Внезапно помещение, в котором я находился, трансформировалось. Заняло это буквально одну секунду, фокус, достойный сценических эффектов нынешних звездных опер. Вокруг меня сделалось темно, хоть глаз коли. Я не удержался и крикнул во тьму «Эй!» И мне отозвалось долгое, звучное эхо. Я поднял чекумашу с галогенным фонариком под стволом и посветил вокруг. Оказалось, что теперь я находился во внушительных размеров трубе, диаметром, может, 10 метров, а может, и того больше. Труба эта тянулась как вперед, так и назад неопределенно далеко. Во всяком случае, свет фонарика терялся в ватной темноте. Сам я стоял на узком металлическом помосте, видимо, в центре трубы. «Не дергайся», — приказал мне голос. «Это ускоритель. Сейчас мы вбросим с двух сторон докритические массы позитрония, и они создадут в этом месте сверхкритическую черную дыру. Эта операция займет 10 в минус 30 степени секунды. Ты ничего не увидишь, не услышишь и не почувствуешь. Как же так? Ты же бог этого места». Не так ли? Нельзя ли по простому твоему хотению отправить меня на Даннемару и обойтись без всех этих научных ужимок, синхрофазотронов, позитрония? Или кишка слаба, господин бог этого места? Я не удержался от язвительного замечания. Запомни, дурачок, я бог этого места, но не бог того. И через мгновение я очутился на дне неглубокого овражка на планете Даннемара, того самого, в котором я так ловко скакнул, взев темпорального демодулятора. Наверное, между тем, когда я прыгнул в него и вернулся обратно, в местной системе отсчета минуло секунд 10 или 15. Во всяком случае, теперь бледнолицый Ксан вкарабкался по стенке оврага наверх, а солдат в тяжелом роботизированном доспехе кричал ему: «Давай живее, обезьяна!» Они меня явно не видели. Ксанф находился спиною ко мне, а цивилизатор в доспехе был всецело поглощен процессом пленения. Не теряя времени, я вскинул обе руки и выстрелил в закованного в доспехе спецназовца. Мощный литой шлем от удара пули чекумаши звучно раскололся, сработала пластина активной брони, и ее взрыв лишь усилил общий шум. Все четыре манипулятора, поднятые и разведенные в стороны, с грохотом опустились, а из дырки в паху, куда угодила вторая пуля, со свистом стал травить пар. Ксанф в ужасе застыл у самых ног металлического чудовища и, задрав голову, воззрился на него снизу вверх.